Стали искать, искали, искали, и, наконец, находим, я же нашла. Значит, моя жена ее и нашла. Да и угадайте, где? На хвосте у собаки. Мы не могли понять, когда и как она туда попала. Во всяком случае, она висела на хвосте, и Фидо страшно визжал. Кстати, это было хорошим уроком. Снова перебила жена. Да, конечно. Это было для Фидо хорошим уроком, чтобы не совал свой хвост куда попало. Это было уроком для тебя, чтобы ты был осторожнее с опасными предметами. Ну да, действительно, это было уроком для меня. И, конечно, для Фидо тоже. Но потом Фидо заболел. Через 2 месяца. И мы повезли его к доктору. Я его повезла. Ты тогда был занят, деньги зарабатывал. Именно так. Моя жена повезла собаку к доктору, но уже было поздно. Дело вовсе не во мне, — резко оборвала его жена. Я сразу повезла Фидо к доктору. Да, но так оно действительно и было. Но доктор установил, что собака съела, что ее накормили, что собаку накормили крысиным ядом. И это был конец Фидо. Мы очень горевали. «Я горевала больше», — подчеркнула жена. Джерри искренне посочувствовал их горю и сделал новую попытку откланяться. Он восхищался великой кротостью ветерана и высоко развитой способностью его жены разрубать фразу, как морковку. Супружеская чета проводила Джерри до дверей, где его снова задержали. «Только я надеюсь, мистер Финн, вы не англичанин?» — спросила миссис Коннелли. — Нет, я не... Это хорошо. Я терпеть не могу англичан, и Джон тоже не слишком их любит. — Вовсе не выношу, — подтвердил муж. — Вы ведь не француз, мистер Финн? — Нет-нет, это еще лучше. Я ненавижу французов, и Джон точно так же. — Да, конечно, — согласился кроткий муж. Джерри сделал было еще шаг другой, но чета следовала за ним. «Простите, мистер Финн, но только вы ведь не немец и не русский?» — спросила миссис Коннелли с опаской. «Нет, я гражданин Вселенной». «О, это еще лучше. Я совершенно не перевариваю ни русских, ни немцев. И Джон их не слишком переваривает. Это правда», — поддержал мистер Коннелли. «Нисколечко не перевариваю. Америка была бы гораздо счастливее, если бы здесь жили одни ирландцы. Да, видите ли, мистер Финн, я ирландка, а Джон — 100-процентный американец. Прошу прощения, — вежливо сказал Джерри, — но меня ждет жена. Вы были исключительно добры. Все ирландцы очень добры, — ответила миссис Коннелли. И если вам снова понадобится кресло-коляска, так вы приходите и берите. Джон пользуется им только по вечерам. Джерри поспешил к своей больной, думая о том, что люди изредка бывают гуманными существами. Джоан уже проснулась и снова выглядела вполне здоровой. — Где ты был? — осведомилась она настороженно. — Отвез коляску хозяевам. Джоан приняла сидячее положение и задала следующий вопрос. «Джерри, теперь я желаю знать, для чего ты утаил от меня $10. Пожалуйста, сейчас же давай их сюда. Теперь у меня уже только 9». «9? Да. $1 я уплатил мистеру Коннелли за прокат коляски. Это совершенно напрасно. Ты мог бы сказать, что заплатишь когда-нибудь в другой раз. Положи те оставшиеся $9 в мою сумочку, а потом сядь со мною рядом». Джерри выполнил приказание. Из него уже начал постепенно вырабатываться кроткий Фидо, семейство финнов, который мог есть из рук и лежать, распластавшись на полу у ног хозяйки. «Ты чувствуешь себя лучше?» — спросил он. — Да, лучше, но спина снова начинает болеть, как только я пытаюсь ходить. — Поцелуй меня. Это было как раз то, чего Джерри не надо было воровать. Он уже приобрел в этой области известный опыт, за который ему следовало быть благодарным своей учительнице.